и снова заговорил. У Саверкина была племянница. На ней женился наш тихановский Сенька Каманин, родственник купца. А у Сеньки был в Желудевской волости свой человек в писарях. Вот Семен-то и подмулился к барину. «Откажи нам несколько десятин от своего поместья». Барин добрый был. «Берите, — говорит, — для племянницы мне ничего не жаль». Семен с этим желудевским писарем составили поддельное завещание. Все поместье на Каманина отписали. А старичок сослепу подписал его. Вот проходит год. Ему Каманин и говорит. «Хватит, мол, пожил ты в этом доме, теперь убирайся». «Как убирайся? А вот так, дом не твой». Саверкин в суд, а там ему эту бумагу под нос суют. Каманин был жох и в суде подкупил кого надо. Ну, Саверкин от горя взял да помер. А старуху, жену его, выгнали. Она все по кузням ютилась. Так и померла под забором. А тут революция. Взяли в оборот этого Каманина. Он бежать. Вот и опустел этот дом. И сад заломали. Солнце меж тем забиралось все выше и выше, припекало все горячее, потянул ветерок, и над лошадью появились оводы. Они подолгу велись над крупом, но почему-то садились то на шлею, то на сиделок, и Федька ловким ударом кнута, хакая, сшибал их наземь. От Саверкина пруда дорога свернула в низину, и потянулась вдоль ольхов, чахлого леска на краю святого болота. Вместо жаворонков в небе заголосили первые луговые птицы-чибисы. Кружась над подводами, они дергались на лету и торопливо, пронзительно вскрикивали. Не то плакали, не то спрашивали. «Чьи вы? Чьи вы? Чьи вы?» «Мы тихановские!» — отвечал Сережа, запрокинув голову. И дорожка пошла луговая. Ни пыли, ни ухабов. Колеса покатились по еле примятой траве мягко, как по перине. Даже ведро на маркеловой телеге перестало греметь. Вспугнутые обозом, над ольхами иногда со свистом проносились утки и ныряли куда-то за кромку леса, где угадывалось большое, заросшее камышом да осокой, болото. «Папань, а что, правда или нет, будто в святом болоте по ночам на Юрьев день свечка горит?» — спросил Федька. «Это правда», — ответил отец. «Там дружина рязанского князя Юрия чуть не утонула. Она гналась за татарским ханом Тимиром и забрела в болото. Всю ночь выйти не могла. Чуть не потонула. Да слава Богу, явился им на рассвете Николай Угодник. Он и сотворил чудо. Хлябь болотную в твердь преобразил. Ну, князь Юрий дружину-то и вывел. А в честь явления Николы-чудотворца на этой тверди церковь построил. А церковь взяла да провалилась». «Почему?» — спросил Сережа. «Потому как твердь была чудотворной, а чудо оно долго не держится», — ответил отец. «Почему?» — спросил опять Сережа. «Значит, назначение у него такое — удивить и раствориться. Чудо оно и есть чудо, шутка недолговременная. Вот с той поры и горит свечка по ночам». «Папань, а догнал Юрий того хана Тимира?» — спросил Федька. «Догнал. В Красулином овраге. Там и убил он татарина. Все его войско положил. С той поры Красулин овраг для всех татар — место поганое. Какой бы татарин ни ехал мимо того места, плюнет и отвернется». Первое луговое препятствие — Лавнинские гати проехали хорошо. Свежий хворост, связанный пучками в фашины, свободно держал на себе тяжелые телеги, одновременно пропуская сильный поток грунтовой воды. Гать была длинной,